о невозможности скептического удовлетворения внутренне раздвоенного чистого разума. Сознание своего неведения, если оно не познается как необходимое, вместо того, чтобы положить конец нашим исследованиям, скорее побуждает к ним. Всякое неведение есть или незнание вещей, или незнание назначения и границ нашего познания. Если неведение случайно, то оно побуждает нас в первом случае к догматическому исследованию вещей, предметов, а во втором случае к критическому исследованию границ нашего возможного познания. Если же наше неведение безусловно необходимо и потому освобождает нас от всякого дальнейшего исследования, то это можно установить не эмпирически, путем наблюдения, а только критически, путем отыскания первоисточников нашего познания. Следовательно, определение границ нашего разума можно произвести только соответственно априорным основаниям. То ограничение его, которое есть лишь неопределенное знание о никогда полностью неустранимом неведении, может быть установлено также и апостериори, на основании того, что при всем нашем знании все еще должно быть познано. Первый вид знания о своем неведении, возможного только посредством критики самого разума, есть, следовательно, наука, а второй вид знания о своем неведении есть не более как восприятие, о котором нельзя сказать, какие выводы из него можно сделать. Если я представляю себе поверхность Земли, согласно чувственной видимости, как тарелку, то я не могу знать, как далеко она простирается. Но опыт показывает мне, что куда бы я ни пошел, я всегда вижу вокруг себя пространство, в котором я мог бы идти дальше. Таким образом, я вижу ограниченность моего каждый раз действительного знания о Земле, но не граница всего возможного описания Земли. Но если я уже достиг знания того, что Земля есть шар, и что ее поверхность есть поверхность шара, то я и из небольшой ее части, например, из величины 1 градуса, могу точно и по априорным принципам познать диаметр, а посредством него и все границы Земли, то есть ее поверхность. И хотя я не имею сведения о предметах на этой поверхности, я знаю, тем не менее, длину ее окружности, величину и пределы. Совокупность всех возможных предметов для нашего познания представляется нам в виде плоскости, которая имеет свой кажущийся горизонт, а именно то, что охватывает ее всю, и называется это понятием разума об абсолютной полноте. Эмпирически достигнуть всего этого в целом невозможно, а все попытки определить его априори согласно некоторому принципу были тщетны. Тем не менее, все вопросы нашего чистого разума относятся к тому, что может находиться за пределами этого горизонта или, по крайней мере, на его границе. Знаменитый Дэвид Юм был одним из этих географов человеческого разума и надеялся полностью решить все эти вопросы тем, что вынес их за этот горизонт, которого, однако, он не в состоянии был определить. Он особенно занимался основоположением о причинности и совершенно правильно утверждал, что истинность его, не говоря уже об объективной значимости понятия действующей причины вообще, вовсе не опирается на какое-нибудь усмотрение, то есть на априорное знание, и что поэтому значение упомянутому закону придает вовсе не необходимость его, а только всеобщая применимость его в опыте и возникающая отсюда субъективная необходимость, которую Юм называет привычкой. Из неспособности нашего разума придавать этому основоположению применение, выходящее за пределы всякого опыта, он заключал о несостоятельности всех притязаний разума вообще выйти за пределы эмпирического. Подобный способ подвергать факты разума проверке и по усмотрению порицать их можно назвать цензурой разума. Совершенно очевидно, что эта цензура неизбежно приводит к тому, что сомнению подвергается всякое трансцендентное применение основоположений. Однако это лишь второй шаг, далеко еще не завершающий дело. Первый шаг в вопросах чистого разума, характеризующий детский возраст его, есть догматизм. Только что указанный второй шаг есть скептицизм. Он свидетельствует об осмотрительности способности суждения, проходящей школу опыта. Однако необходим еще третий шаг, возможно лишь для вполне зрелой способности суждения, в основе которой лежат твердые и испытанные с точки зрения их всеобщности максимы. Этот шаг состоит в том, что не фактом разума, а самому разуму дается оценка с точки зрения всей его способности и пригодности к чистым априорным знаниям. Это не цензура, а критика разума, посредством которой не только угадываются, но доказываются на основе принципов не только пределы, а определенные границы разума. Ни одно лишь неведение в той или другой области, а неведение во всех возможных вопросах определенного рода. Таким образом, скептицизм есть привал для человеческого разума, где он может обдумать свое догматическое странствование и набросать план местности, где он находится, чтобы избрать дальнейший свой путь с большей уверенностью. Но это вовсе не место для постоянного пребывания. Такая резиденция может быть там, где достигнута полная достоверность познания самих предметов или границ, в которых заключено все наше знание о предметах. Наш разум не есть непреодолимо далеко простирающаяся равнина, пределы которой известны лишь в общих чертах. Скорее, его следует сравнивать с шаром, радиус которого можно вычислить из кривизны дуги на его поверхности, из природы априорных синтетических положений, и отсюда уже определить с точностью его содержание и границы. Вне этого шара, сферы опыта, для разума нет объектов. Даже вопросы о такого рода предполагаемых предметах касаются только субъективных принципов полного определения отношений, которые бывают между рассудочными понятиями в пределах этого шара. Мы действительно обладаем априорными синтетическими знаниями, как это видно из основоположений рассудка, антиципирующих опыт. Тот, кто не в состоянии понять возможность их, может, правда, вначале сомневаться, действительно ли они присущи вам априори, но он еще не имеет права видеть в этом их невозможность, пользуясь только силами рассудка, и признавать несостоятельными все шаги разума в этом направлении. Он может только сказать, если бы мы усматривали их источник и подлинность, то могли бы определить объем и границы нашего разума, а пока это не достигнуто, все утверждения разума высказаны наугад. Именно таким образом было бы обосновано всеобщее сомнение во всякой догматической философии, идущей своим путем без критики самого разума. Но этим не полагался бы еще предел такому движению разума вперед, если оно было бы подготовлено и обеспечено лучшей закладкой основания. В самом деле, во-первых, все понятия и даже все вопросы, предлагаемые нам чистым разумом, находятся не в опыте, а только в самом разуме, и потому должна существовать возможность решения и понимания их, касающаяся их значимости или несостоятельности. Мы не имеем, во-вторых, права, полагая, будто решение этих задач заложено в природе вещей, отклонять их и отказываться от их дальнейшего исследования, ссылаясь на нашу неспособность. Ведь один лишь разум породил в своих недрах сами эти идеи, и потому он сам должен дать отчет об их значении или диалектической видимости. Всякая скептическая полемика, собственно, обращена только против сторонников догматизма, которые, не питая недоверия к своим первоначальным объективным принципам, то есть не подвергая их критике, с важным видом продолжают свой путь. Цель такой полемики состоит лишь в том, чтобы расстроить планы догматиков и привести их к самопознанию. Сама по себе в отношении того, что мы знаем и чего не можем знать, она ровно ничего не значит. Все неудачные догматические попытки разума – суть факты, которые всегда полезно подвергать цензуре. Но отсюда нельзя делать вывод о надеждах разума на больший успех в будущем и о его притязаниях на такой успех. Поэтому одна лишь цензура никогда не может привести к концу споры о правах человеческого разума. Так как Юм был, пожалуй, самым проницательным из всех скептиков, и так как, без сомнения, ничто так не повлияло на пробуждение основательного исследования разума, как его скептический метод, то полезно обрисовать, насколько это соответствует моей задаче, ход умозаключений и заблуждений этого проницательного и достойного философа, которые вначале все же напали на след истины. Юм, возможно, догадывался, что в определенного рода суждениях мы выходим за пределы нашего понятия о предмете, хотя никогда полностью не развил этой мысли. Такие суждения я назвал синтетическими. Нет ничего затруднительного в том, каким образом я могу посредством опыта выйти из понятия, которое я имел раньше. Опыт сам есть синтез восприятий, обогащающий мое понятие, которое я имею с помощью такого восприятия другими прибавляемыми понятиями. Но мы полагаем, что можем также априори выйти за пределы нашего понятия и расширить свое знание. Мы пытаемся сделать это или с помощью чистого рассудка в отношении того, что, по крайней мере, может быть объектом опыта, или даже с помощью чистого разума в отношении таких свойств вещей, а также в отношении существования таких предметов, которых никогда не бывает в опыте. Скептик Юм не различал этих двух видов суждений, хотя и должен был сделать это, и считал такое самообогащение понятий и, так сказать, самопорождение нашего рассудка вместе с разумом, без оплодотворения опытом, прямо невозможным, поэтому он считал все предполагаемые априорные принципы их воображаемыми и находил, что они не более как возникающая из опыта и его законов привычка, следовательно, эмпирические, то есть сами по себе случайные правила, которым мы приписываем мнимую необходимость и всеобщность. В обоснование этого странного положения он ссылался на всеми признаваемое основоположение об отношении причины к действию. Так как никакая способность рассудка не может вести нас от понятия чего-то одного к существованию чего-то другого, что было бы дано этим понятиям всеобщим и необходимым образом, то отсюда он считал возможным делать вывод, что кроме опыта у нас нет ничего, что могло бы обогащать наши понятия и что давало бы право на такие априори саморасширяющиеся суждения. Что лучи солнца, освещающие воск, растопляют его, а глину делают более твердой, никакой рассудок не может угадать, исходя из понятий, которые мы имели раньше об этих вещах, и тем более заключить об этом на основании законов. И только опыт может преподать нам такой закон. В трансцендентальной же логике мы видели, что хотя непосредственно мы никогда не можем выйти за пределы содержания данного нам понятия, тем не менее мы можем совершенно априори, правда, по отношению к чему-то третьему, а именно по отношению к возможному опыту, но все же априори, познать закон связи вещей друг с другом. Поэтому если воск, бывший прежде твердым, тает, то я могу априори узнать, что этому должно было предшествовать нечто такое, например, солнечная теплота, зачем оно последовало согласно постоянному закону, хотя без опыта я не мог бы определенно узнать априори из действия о его причине или из причины о ее действии. Следовательно, Юм ошибочно умозаключал от случайности нашего определения согласно закону к случайности самого закона и переход от понятия вещи к возможному опыту, совершающийся априори и составляющий объективную реальность понятия, он смешал с синтезом предметов действительного опыта, который, конечно, всегда эмпиричен. Тем самым принцип сродства, имеющий своим источником рассудок и устанавливающий необходимую связь, он превратил в правило ассоциации, которое встречается только в подражательном воображении и может представлять только случайные, а не объективные связи. Но скептические заблуждения этого, вообще-то, чрезвычайно проницательного философа возникли преимущественно из недостатка, общего у него со всеми догматиками, а именно из того, что он не делал систематического обозрения всех видов синтеза, производимого рассудком априори, ибо тогда он нашел бы, например, других упоминать не будем, основоположение о постоянстве как такое, которое, подобно основоположению о причинности, антиципирует опыт. Тогда он мог бы начертить определенные границы, также и априори расширяющемуся рассудку и чистому разуму. Между тем, он только суживает наш рассудок, не определяя его границ, и вызывает недоверие ко всему, не давая определенного знания о неизбежном для нас неведении. Он подвергает цензуре некоторое основоположение рассудка, не подвергая критическому разбору все способности рассудка и отказывая ему в том, что он действительно не может выполнить, Юм заходит слишком далеко и оспаривает у него всякую способность расширяться априори, хотя он и не дает оценки всей этой способности рассудка. Поэтому с ним случается то, что губит всякий скептицизм, а именно, его взгляды сами подвергаются сомнению, так как его возражения основаны только на случайных фактах, а не на принципах, которые могли бы неизбежно привести к отказу от права на догматические утверждения. Так как Юм не делает также различия между обоснованными требованиями рассудка и диалектическими притязаниями разума, против которых главным образом направлены его нападки, то разум, характерные порывы которого ничуть не были при этом нарушены, а только встретили препятствие, чувствует, что путь для его расширения не закрыт, и что его никогда нельзя заставить полностью отказаться от своих попыток, хотя его то тут, то там беспокоят. Ведь для защиты против нападений вновь вооружаются и еще упрямее поднимают голову, чтобы добиться выполнения своих требований. Наоборот, полная оценка всех наших способностей и возникающее отсюда убеждение в достоверности ограниченного владения и тщетности более высоких притязаний прекращают всякий спор и побуждают мирно довольствоваться хотя и ограниченным, но бесспорным достоянием. Для сторонника некритического догматизма, который не измерял сферы своего рассудка, стало быть, не определял границ своего возможного знания согласно принципам и потому не знает заранее, чего он может достигнуть, а думает узнать это одними лишь попытками, такие скептические нападки не только опасны, но и губительны. Действительно, если он споткнется хотя бы на одном утверждении, правильность которого он не может доказать, но иллюзорность которого он не может обнаружить на основании принципов, то подозрение падет на все другие его утверждения, как бы они ни были убедительны. Таким образом, скептик оказывается наставником, заставляющим умствующего догматика обращаться к здравой критике рассудка и самого разума. Придя к этому, он может уже не опасаться никаких нападок, так как он отличает тогда свое достояние от того, что целиком находится за его пределами, на что он не претендует и из-за чего он не станет спорить. Таким образом, скептический метод сам по себе не дает, правда, удовлетворительного ответа на вопросы разума, но служит подготовительным упражнением, чтобы пробудить предусмотрительность разума и указать на основательные средства, которые могут гарантировать его законное владение.